Погостив в Ладожской, мы с братом поехали в Тбилисскую. Здесь церковь мне понравилась больше, и я решил обосноваться в этой станице. Меня охотно приняла сестра, которая приезжала к нам в Караганду. Она жила с матерью и дочкой в одной половине дома, а в другой жил ее брат с семьей. Расспрашивая о возможности трудоустроиться, я узнал, что на семенном заводе требуются грузчики. Мне пришлось рассказать друзьям, что моя трудовая книжка запачкана, и неизвестно, примут ли меня где-нибудь. Мы помолились, и я пошел на завод. Старший мастер сказал, что им действительно нужны грузчики, и попросил мои документы. Я сразу пояснил, что уволен по статье, но рассудительный человек может увидеть, что это сделано несправедливо. Он полистал книжку, внимательно посмотрел на меня и спросил: «Обещаешь не пить на рабочем месте и без причины не прогуливать?» «Я вообще не пью и от работы отлынивать не буду». Мастер тут же велел написать заявление, сам подписал его и послал к директору. «Если он подпишет, отнеси в отдел кадров и завтра выходи на работу». Я радовался и благодарил Бога за услышанную молитву. На следующий день я получил спецовку и приступил к работе. Моей обязанностью было перекладывать штабеля мешков со свекольными семенами. Один штабель – 10 тонн. Мешки по 20, 30 и 50 килограмм. Заработок зависел от того, сколько переложишь мешков и на какое расстояние. Штабеля должны быть с ровными углами и стоять строго рядами. Первое время страшно болела шея, я думал, что не выдержу. Но со временем привык, и мешки не казались тяжелыми. Я проработал грузчиком 5 лет. На второй день старший мастер пришел посмотреть на мою работу. Отозвав меня в сторону, он спросил: «Ты боговерующий?» «Да», — ответил я. Он поинтересовался, какой конфессии, и сказал: «Просматривая твои документы, я так и подумал, что ты баптист». Вскоре меня назначили бригадиром, и как я не отнекивался, пришлось взяться за это дело. Это создавало мне трудности, так как грузчики, неверующие, пьющие, бывало и во время работы распивали спиртные напитки. Но в основном ко мне направляли сознательных мужчин. Я пользовался уважением и у рабочих, и у начальства. Церковь в Тбилисской состояла в основном из немцев. Служителя не было, вернее, был рукоположный брат, но из-за семейных неустройств он отказался от священнодействия. Церковь мне очень нравилась. Хотя здесь и не было особо даровитых братьев, но во всем чувствовалась любовь, и что мне особенно нравилось – единодушие. Правда, я медлил вступать в члены. Как-то подошел ко мне пожилой брат и спросил, почему я медлю. «Пока присматриваюсь», – ответил я. «Ты что, хочешь в устроенной церкви жить?» – спросил он. «А кто, как не ты, должен заботиться об ее устройстве?» Я попросил у Бога прощения и решил больше не медлить. В тот же день написал Талите, чтобы она продала то, что нельзя перевезти, и приехала сюда. Друзья советовали мне приобрести домик, но у меня не было на это средств. За нашу землянку в Караганде немного можно было получить. Присмотрев участок с садом и маленькой времянкой, я решил купить его. Стоил он 500 рублей. Дешевле нельзя было ожидать. Я занял деньги до приезда Талиты и купил землю. Мое представление о жарком климате оказалось обманчивым. Здесь очень плодородная земля, теплый мягкий климат. Зима почти без снега. Здесь растут всякие плодовые деревья, а огурцы и помидоры можно сажать в открытый грунт. Уже в конце февраля сажают картошку. Мне казалось, я попал в опитованную землю. Купив участок, стал с нетерпением ждать Талиту. Без нее было трудно не только что предпринимать, но и вообще жить. К тому же я сильно заболел. Несколько дней не мог встать с постели. Поднялась высокая температура. Когда Талита приехала, мне стало немного легче, и через несколько дней я поднялся. Мы сразу пошли посмотреть свое новое место жительства. В убогой времянке склонили колени и просили Господа, чтобы Он благословил нас на этом месте. мы вынуждены были покинуть насиженное гнездо ради бескомпромиссного служения Богу и вновь обосновываться в незнакомой местности. Просили у Господа способности быть в помощь и в радость тем, с кем будем соприкасаться на новом месте. Талита сразу устроилась на кирпичный завод, надеясь таким образом облегчить строительство нашего жилья. Мы планировали обложить свой домик кирпичом, чтобы не белить его, а рабочим кирпич отпускали под зарплату и немного дешевле. С первого аванса я купил пару оконных рам, несколько досок и горбылей. Лес на Кубани дорогой. Талита выписала кирпич, и мы потихоньку начали строительство. До работы и после мы трудились у себя на участке. Сделали фундамент, выкопали погреб под домом, построили маленькую летнюю кухню с глиняным полом. Она стала нашей времянкой. В ней поместилась кровать, стол и небольшая печь. Здесь мы учились новому методу постройки домов. Еще не закончили стройку, как приехали мои сестры Анита и Алица со своими семьями, с малыми детьми. Алица первое время жила в нашей времянке, а мы на кухне еще недостроенного дома. Но вскоре им нарезали землю недалеко от нас, и они тоже затеяли стройку. По субботам верующие довольно часто помогали тем, кто строился. Делали не только саман, но и замесы для потолков и другую трудоемкую работу. Совместный труд хорошо влиял на наши взаимоотношения. Мы ближе узнавали друг друга, и не в воскресной обстановке, а в будничной, в рабочей. Мне очень нравились такие общения. В 64-м году меня избрали кандидатом на пресвитерское служение. Я не считал себя достойным нести такую высокую ответственность и попросил братьев сделать запрос в церковь, из которой выехал. Они лучше знали меня и мою жизнь». Хотя наши отношения со служителями в Караганде были сложными, я попросил ответственного брата из Темиртау, Ивана Яковлевича Фаста, чтобы он взял у служителей свидетельство обо мне. Ему сказали, что в Караганде меня не рукоположили бы, потому что есть более способные, но в общем они не против. Братья посоветовали Ивану Яковлевичу поехать к нам и здесь на месте все решить. Таким образом, он приехал, а с ним моя мама и брат Альберт с женой и детьми». В беседе со мной Иван Яковлевич сказал, что особого проповедника не видит во мне, а пастыря видит. По его мнению, у меня с юности есть опыт пастуха, и он надеется, что я смогу заботиться о духовной пище для стада Божьего. На членском собрании по вопросу моего рукоположения было полное единодушие. Чтобы о рукоположении не стало известно властям, это дело держали в тайне. В пятницу после молитвенного богослужения Иван Яковлевич попросил членов церкви остаться. Мои сестры ушли, у них были грудные дети, мама ушла как гость. Иван Яковлевич объявил, что хочет совершить рукоположение, и после служения сразу уедет. Альберт сказал, что мама, не зная об этом, ушла и будет огорчена, если ее не позвать. Он готов был сходить за ней, но Иван Яковлевич попросил не создавать лишней ходьбы. Так совершилось рукоположение, оставив какой-то нехороший осадок. Я не раз вспоминал слово Писания. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Как верно Слово Божье характеризует наши действия. Церковь в Тбилисской росла, каждый год совершалось крещение, а также очень многие переезжали сюда из Сибири, Казахстана, из Алтая. В 65-м году переехал из Темиртау благовестник Абрам Петрович Дерксен. Наше богослужение оживились, брат хорошо проповедовал. Он стал моим помощником. Через некоторое время переехал и Иван Яковлевич Фаст, талантливый служитель и проповедник. Когда он проповедовал, в зале не было спящих слушателей. Для церкви и лично для меня, как для служителя, эти братья послужили большим благословением. Я очень любил братские совещания, на которые ездил с Абрамом Петровичем. Они проходили в основном в Кропоткине или в Краснодаре. Собирались обычно в субботу поздно вечером и до утра решали церковные вопросы. В 66-67 годах было большое пробуждение среди молодежи, и многие старшеклассники заявили на крещение. У нас обострились отношения с властями. В церковь приходили и молодые, и старые, и дьявол не мог оставаться равнодушным, теряя своих подданных. Покаялась одна девушка, комсомолка. Я пригласил ее на молодежное общение, назначенное в Ростовской области, в Новоазовске. Она поехала. Общение проходило во дворе, прямо на берегу Азовского моря. Когда эта девушка вошла во двор и увидела так много христианской молодежи, она прямо у калитки упала на колени и молилась Господу, чтобы и ей быть в числе искупленных детей Божьих. Она сразу запереживала, что делать с комсомольским билетом. Я посоветовал поступить честно. Девушка решила сдать билет, но ее долго уговаривали не делать этого. За ней закрепили какого-то комсомольца, который возил ее по прекрасным местам Краснодарского края. Обещал блестящие перспективы, но она оставалась непоколебимой, утверждая, что Бог дал ей несравненно лучшее. Она дружила с молодым человеком, но после покаяния рассталась с ним. Кто-то из наших братьев встретил однажды пьяного старика. Этот человек прошел 3 войны, имел немало партийных наград, но пристрастился к алкоголю. Вид его жилища трудно описать. Он все пропил. Наш брат серьезно говорил со старцем о будущем, напоминал, что пора готовиться к вечности, к встрече с Богом, и пригласил на богослужение. Старик отказался, ссылаясь на больные ноги. Брат пообещал отвезти его на мотоцикле, и тот согласился. Войдя в помещение, где собрались верующие, старик долго и внимательно всех рассматривал, особенно детей. Когда мы помолились и запел хор, старик заплакал. Потом были проповеди, общее пение, молитвы, стихотворения. Он все внимательно слушал, а после собрания спросил, можно ли еще прийти. На следующее собрание старик пришел со своей женой. На 3-м богослужении он покаялся, а за ним и его супруга. Они по-детски поверили в прощение грехов и радовались, что Христос стал их спасителем. Когда слух об этом дошел до райкома, там всполошились. Сперва стариков посетили представители местной парторганизации. Потом приехали из крайкома, уговаривали оставить христианство. Деду говорили, что общество строит светлое будущее, а он под старость с ума сходит. Но дед твердо отвечал, «Зачем мне ваше будущее? Посмотрите, как я живу. Мой дом пустой и ободранный. У меня нет ни постели, ни электричества, ни дров, ни угля. Я сам во всем виноват. Моя жизнь прошла в пьяном угаре. Кто из вас хоть раз меня остановил? Кто протянул мне руку помощи? Вот эти простые люди, о которых у меня было страшное представление, подошли ко мне с любовью и попросили хоть перед смертью задуматься о будущем. Они навели порядок в моем жилище. Они помогли мне, чем могли. Нет, теперь я ни за что не оставлю Бога». После этого разговора рано утром к старикам приехали электрики, поставили столб, провели электричество. Немного позже им привезли уголь и дрова, причем совершенно бесплатно. «Такого еще никогда не было», — восторгался старик. «Господь Бог на самом деле есть». Наша церковь насчитывала уже 130 членов. Отношение властей к нам обострялось. На работе появился уголок атеиста, где нас критиковали, как только могли. В школе к старшеклассникам, которые обратились к Богу, относились крайне враждебно. Особенно директор, один из воинствующих атеистов. Он вместе с другими депутатами ходил по домам, где проходили наши собрания, и составлял протоколы. Как-то зимой атеисты пришли к нам в нетрезвом состоянии. Мы как раз стояли на коленях и молились. Пока шла молитва, они в грязных башмаках, на улице была грязь, пробрались к столу, где лежали книги, и стали собирать их. Я молился, «Господи, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». После молитвы я спокойно подошел к директору школы, который держал мои книги, и попросил положить их на место. Он ответил, что не отдаст, они подлежат проверке. Я взялся за книги и попросил его не бесчинствовать. Книги принадлежат нам, и он должен отдать их. Но директор противился. Тогда я вырвал из его рук книги и крепко прижал к себе. Он хотел составить протокол, но я сказал, «Мы будем жаловаться, что вы посетили нас не как представители власти, а как уличные хулиганы в пьяном состоянии. Вы в грязной обуви ходили по чистым паласам, бесчинствовали в нашем доме. У нас много свидетелей, а у вас их нет». Видно, хмель немного прошел, и воинствующие атеисты оставили нас. После Пасхи парторг нашего завода в обеденный перерыв подошел к отдыхающим рабочим и начал настраивать их против меня. Он изображал меня человеком, которого религия сделала отсталым и забитым. «Вы знаете, почему они на Пасху красят яйца?» — с ухмылкой спросил парторг. «Это древний обряд. Люди приносили в жертву богам животных и птиц, а потом начали приносить яйца, и чтобы они богам больше нравились, стали красить их. Придерживаясь таких обычаев, Классин и подобные ему верующие отстали от современного общества на 300 лет. Я спросил, видел ли он у меня когда-нибудь крашеные яйца. «Нет», — сказал он, — «но вы соблюдаете этот странный ритуал. Видел ли ты хоть раз, что я ел крашеные яйца?» — снова спросил я. «Нет, не видел», — признался он. Тогда я обратился к рабочим. Хочу сказать, что сегодня в обед я наблюдал за парторгом и мастером. Они оба партийные, но сидели на транспортерной ленте и ели крашеные яйца. Не знаю теперь, кто из нас отстал на 300 лет. Рабочие разразились смехом, а парторг быстренько ушел. Собираться нам становилось все труднее. В дни богослужений почти за каждым домом следили дружинники. Они звонили в опорный пункт, и оттуда приезжал на собрание наряд милиции. Мы старались пробираться через соседние усадьбы, ходили окольными путями, но и это не помогало. Тогда мы стали собираться в лесопосадки. В 1966 году, когда во всех Б намечался второй съезд, чтобы утвердить руководство, которое еще в 1943 году избрало не церковь, а власти, было многое сделано, чтобы провести его совместно с отделенным братством Совета Церквей. В то время большинство наших руководящих братьев находились в заключении. На краевом совещании у нас приняли решение, что посещать расширенные совещания всех Б можно, но если будут предлагать поехать на съезд, то не соглашаться, так как наши братья томятся в лагерях и ссылках, а мы считаем, что именно им принадлежит право проводить съезд и решать церковные вопросы. Получив приглашение на совещание всех Б в Краснодарский молитвенный дом, я поехал с Абрамом Петровичем. Мы немного опоздали, совещание уже началось, но нас сразу пригласили вперед, на возвышенность, где сидели старшие братья. Я с ними не был знаком, за исключением братьев из Ладожской церкви, а заочно знал лишь старшего пресвитера Карнаухова и его заместителя Савина. Сверху хорошо было видно сидящих в зале, и я глазами пробегал по рядам, но никого из знакомых не увидел. Мне стало как-то не по себе, особенно от того, что пришлось сидеть среди старших служителей. На перерывы к нам подходили ответственные служители, знакомились и предлагали ехать делегатами на съезд, объясняли условия. Мы сказали, что неправомочны решать этот вопрос, так как наши братья в основном находятся в тюрьмах. Да и здесь почему-то нет никого из наших. Они пытались уговорить нас, но мы стояли на своем. После Савина на кафедру поднялся Тимченко, представитель из Москвы, плотный мужчина среднего возраста. Он был в темных брюках и кремовом пиджаке. Мы сидели рядом с кафедрой, и Абрам Петрович обратил мое внимание, что у Тимченко на правом боку под пиджаком виднеется кобура. Неужели это правда? Тимченко говорил долго. Он рассказывал, как планируется проведение предстоящего съезда, а мы за его спиной вели свое совещание. Абраму Петровичу очень хотелось провести рукой по кобуре и спросить, что это такое. Я не советовал ему делать это, но он не мог успокоиться, пока не наступил перерыв. К нам опять подсели несколько служителей и стали убеждать в необходимости ехать на съезд. Мы категорически отказались. После этого разговора отношение к нам заметно изменилось. После перерыва были вопросы и ответы. Кто-то спросил, можно ли христианину пользоваться огнестрельным оружием. Прочитав записку, Тимченко поднял ее и спросил, кто написал этот вопрос. Встал мужчина средних лет. «Из какой вы церкви?» – поинтересовался Тимченко. «Из регистрированной». Тогда он стал пояснять, что иметь оружие – это неприступно. Если власть доверяет нам кого-то защищать, мы должны это выполнять. Братьям часто приходится перевозить крупные суммы. И хорошо, если в случае нападения они могут защититься. Господь Иисус тоже говорил ученикам – продайте одежду и купите меч. И апостол Павел, когда находился в опасности, послал своего племянника к тысяченачальнику, и тот выделил довольно воинов, чтобы сохранить узнику жизнь. Тимченко привел еще несколько примеров, и Абрам Петрович успокоился, ему стало все ясно. Обед был легкий, бутерброды и чай, мы тоже ели. Когда объявили, что за обед нужно заплатить, и для этого по рядам пройдет тарелка, Абрам Петрович сказал, «Точно знаю, что за меня какая-то вдова заплатила». Я тоже ничего не положил. После обеда с нами беседовал сам Савин. Он еще раз пригласил на съезд и пояснил, что необходимо внести в кассу 50 рублей за 3 дня, что будем находиться в Москве, Это за питание, ночлег и транспортные расходы. «Почему так много?» – спросил я. «50 рублей – это половина месячного заработка». Савин пояснил, что заказаны гостиницы, рестораны, такси. «Сколько же будет делегатов?» 500, а может, немного больше». Я не выдержал и откровенно возмутился. «Если за 3 дня отдать 50 рублей плюс стоимость билета и дорожных продуктов, не скажет ли Господь, что вы поедаете дома сирот и вдов? Мы живем в станице не очень зажиточно, но 500 делегатов могли бы разместить по домам без гостиницы. Ресторан тоже не нужен, наши сестры с удовольствием приготовили бы пищу и накормили всех». Потом я спросил, что они думают о братьях, которые находятся в неволе. Нормально ли это? Он промолчал. После этого разговора мы ясно поняли, что нам там нечего делать. Вернувшись домой, мы на следующий день, как и полагается, пошли на работу. К тому времени я числился уже механиком и работал на агрегате, протравливающем семена. Начальство считалось со мной, хотя и поступали тревожные сигналы о моей религиозной деятельности. На заводе установили агрегат, на котором не всякий мог работать. Человек, употребляющий алкоголь, работая на этом агрегате, покрывался красными пятнами. А на непьющего яда химикаты не действовали. Поэтому директор, будучи расположенным ко мне, перевел меня на эту работу. Естественно, здесь было несравненно легче, чем на укладке мешков. Итак, я с утра приступил к работе, а после обеда подошел ко мне механик автоколонны, мой однофамилец, и рассказал интересную историю. Он только что вернулся из райкома. Там его сильно бронили за то, что не регистрирует секту, и угрожали арестом. Он сперва ничего не понял, а потом догадался и сказал, что они ошиблись и вызвали не того, кто им нужен. «Ты же классен, механик?» – удивились они. «Да», – отвечал он, – «но не руководитель общины». Брат знал о нашей поездке в Краснодар и пришел предупредить, что за мной приедут. На другой день, в обеденный перерыв, рабочие завели разговор о том, что религия скоро отомрет. Верующих, мол, осталась горсточка, и когда они вымрут, никому будет исповедовать религию. Мой двоюродный брат тут же возразил и спросил у сидящего рядом. «Сколько у тебя детей?» «Двое». «А у тебя?» – спросил он другого. «Тоже двое». «А у тебя?» – спросил у третьего. «У меня нет детей». «А у меня 10», — улыбнулся брат и добавил, «у моего друга 15, у брата 9, и наши дети в основном следуют за своими родителями. Теперь подумайте, что стоит под угрозой, религия или атеизм?» Рабочие засмеялись, и разговор закончился. Под конец смены ко мне подошел незнакомый мужчина и попросил проехать с ним в исполком. Там меня спрашивали, почему мы не хотим ехать на съезд, почему не регистрируемся. Угрожали арестом, но отпустили. Из беседы я понял, что сюда передали разговор, который состоялся у нас в Краснодаре. На следующий день вызвал директор завода. Закрыв дверь своего кабинета на ключ, он тихо сказал, глядя мне в глаза. «Я очень не хочу терять тебя. Неужели нет другого пути, кроме тюрьмы?» «Я убежденный христианин, и идти на компромисс со своей совестью не могу. Хотя в тюрьму мне совершенно не хочется», — искренне сказал я. «Ты на самом деле веришь в Бога?» — спросил он. «Да». «Это же сущая нелепость». Я попросил его пояснить, как возник мир, как появилась на земле жизнь. «У тебя какое образование?» — спросил он. «Полностью закончил только 1 класс. А я 3 института. Если начну тебе пояснять по-научному, ты все равно ничего не поймешь». «Постараюсь понять. Поясните, пожалуйста». «Знаешь, для этого надо много времени, жизни не хватит». Я улыбнулся. «Насколько проще жить мне? На первой странице Библии написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эта истина превосходит все атеистические теории, и нужны всего лишь секунды, чтобы поверить ей». Директор напомнил подвиг Гагарина, который так высоко летал и Бога не видел. А я заметил, что блоха по своему объему и прыжку без техники могла бы больше хвалиться, чем Гагарин, но она Бога не отвергает. Мы около 2 часов беседовали, но каждый остался при своем мнении. «Жаль мне тебя», — сказал директор на прощание, и мы расстались. Спустя несколько дней у нас сделали обыск. Меня дома не было. Христианской литературы в то время было очень мало, но и эта малая власть имущие безжалостно отнимали. У меня были гусли на цифрах и русская Библия, которую прислал отец из Канады, а также юбилейная немецкая Библия с симфонией и комментариями, и сборник немецких песен. Во время обыска к нам никого не впускали и из дома никого не выпускали. Все, что находили, клали на стол. Это подлежало конфискации. Когда туда попали Библии, Талита стала вопиять к Богу о сохранении этих книг. Неожиданно к нам пришла девушка, которая покаялась в Новоазовске. Ее тогда знали еще как комсомолку и впустили. Она улучшила момент, спрятала за пазуху юбилейную Библию и вынесла из дома. Таким образом, одна Библия сохранилась. Обыски делали и в других домах верующих. У моей сестры взяли магнитофон с кассетами. В то время это была дорогая и редкая вещь. На следующий день по заводу ходили слухи, что у Классина при обыске нашли рацию. Когда эта молва дошла до сторожа автоколонны, пожилого члена нашей церкви, он без удивления сказал: «Я знаю, у него не одна, а две были. Сам видел их». Его тут же окружили рабочие и попросили подробнее рассказать об этом деле. Старичок помолчал, посмотрел на всех лучистыми глазами и спросил: «А вы знаете, что такое рация по-немецки?» Рабочие переглянулись. «Это крыса. Я сам помогал Рудольфу ловить двух жирных крыс». Рабочие этого не ожидали и, рассмеявшись, разошлись. Безусловно, молва о рации была выдумана. Шел 1968 год. Меня все чаще стали вызывать в прокуратуру. Абрам Петрович надумал уезжать и поспешно собирался. Я сказал, что без прощания с церковью этого делать нельзя. Надо предстать перед членским собранием, попрощаться и потом ехать. Если же уехать молча, то пойдет молва, что сбежали. В то время мы готовились к крещению и за нами сильно следили. Но членское собрание состоялось, и мы расстались с семьей Абрама Петровича. Крещение совершали ночью. Узнав, что вдоль Кубани дежурит милиция на легковых машинах, мы все же собрались за прибрежными кустами. Как только машина проехала мимо нас, служитель и крещаемые спустились в воду. Пока машина вернулась, крещение было совершено, и мы пошли в дом недалеко от реки, где совершили возложение рук и вечерю Господню. Среди крещаемых был брат Ваня из соседнего совхоза. Его жена уже заключила завет с Господом. У Вани было двое детей, и неожиданно его призвали в армию. За день до отправки его желание осуществилось, он тоже стал членом церкви. Новобранцев увезли на станцию «Кавказская», где стояли воинские части. Ваня решил не принимать присягу, хотя не был наставлен в этом вопросе и не знал, чем обосновать свое решение. В день присяги Ваня усиленно молился, чтобы Господь помог ему поступить по Евангелию. Солдат выстроили на плацу. Когда подошла Ванина очередь, он выступил из строя и отчеканил: «Принять присягу не могу, так как пообещал Господу Богу служить свято. От оружия отказываюсь». «Встать в строй!» — то краснее, то бледнее, — скомандовал комбат. «Есть встать в строй!» — ответил Ваня. До вечера все было спокойно, а потом Ваню вызвал дежурный по части и спросил, не передумал ли он. Но Ваня решил до конца стоять твердо. Перед отбоем его вызвали и посадили на гауптвахту. Итак, начались испытания. Три ночи ему не давали покоя. Как только начнет одолевать сон, поднимает по команде и, когда оденется, отменяет команду. Время от времени дежурный по части интересовался, не передумал ли Ваня, и даже угрожал, что никогда не увидит ни жену, ни детей. На третьи сутки Ваня так устал, что ему было уже все равно, что с ним сделают. Под утро, услышав команду с вещами, Ваня оделся, но ему принесли гражданскую одежду и заставили переодеться. Затем посадили в машину, оборудованную для перевозки заключенных, и повезли. Впереди рядом с шофером сидел полковник. Дорога проходила через лес. Неожиданно полковник остановил машину и велел Ване выйти. «Неужели здесь мой конец?» – подумал Ваня, спрыгнув на обочину. «Боже, да будет на все твоя воля!» Полковник, открыв папку, подал Ване бумаги, быстро сел в машину и умчался, обдав солдата пылью. «Демобилизован», – прочитал Ваня в недоумении, почувствовав, как заколотилось сердце. Он с трудом верил, что происходящее – действительность, а не сон. На попутной машине Ваня добрался домой, на всю жизнь запомнив, как может Бог вознаграждать нашу верность Ему и желание жить свято. После крещения меня прямо с работы опять вызвали в прокуратуру. Я ездил на работу на велосипеде, так как завод стоял на окраине станицы, и в прокуратуру тоже поехал на велосипеде. Поставив его во дворе, зашел в кабинет помпрокурора. Он долго беседовал со мной, а напоследок сказал: «Должен сообщить вам неприятную весть. Вы арестованы». Я попросил сообщить жене, чтобы забрала велосипед. Таким образом, она будет знать, что меня арестовали. Прокурор позвонил, и приехал милиционер, который доставил меня в КПЗ, камера предварительного заключения. Там сдали меня дежурному. Он записал мои данные и повел по коридору, с обеих сторон которого было несколько металлических дверей. Одну из них он открыл большим ключом и скомандовал: «Заходи». Я шагнул в полумрак. Небольшое окно с улицы, забитое жестью с маленькими отверстиями, слабо пропускало свет. Камера небольшая. Сквозь завесу махорочного дыма разглядел пятерых мужчин. Они сидели на замусоленных нарах и играли в самодельные карты. Кто-то из них сразу спросил: «С какого фронта?» «С религиозного», — ответил я. «Разве такое бывает?» «Бывает». Мужчины отложили карты и попросили объяснить, что это значит. Я рассказал о своей вере в Бога. Эти бывалые заключенные еще не слышали, чтобы за веру в Бога сажали в тюрьму. В КПЗ кормили один раз в день, давали пайку хлеба и горячее, щи или рассольник, или какую-нибудь кашу. Утром и вечером предлагали кипяток. Здесь никто никуда не ходил, считали за счастье утром вынести парашу, чтобы глотнуть хотя бы немного свежего воздуха. Конечно, для здорового организма это было очень и очень мало. Передачи здесь в основном не получали, так как сидели преимущественно оставленные и забытые люди. Мне Талита принесла передачу уже на второй день. Через день четверых заключенных увезли в краснодарскую тюрьму, и я остался с мужчиной лет за 50. По-видимому, он был бомжом. Его тоже вскоре увезли, и я на какое-то время остался один, отдыхая и телом, и душой. Правда, камера оставалась прокуренной. Моя одежда тоже насквозь провонялась, но не было бы дыма и скверной брани. Ходя по камере взад и вперед, здесь было всего 3 метра, я пел. Я знал наизусть много песен, особенно на немецком языке. Иногда так увлекался, что дежурный открывал кормушку, окошко в дверях, через которое подавали пищу, и просил петь потише. Но я и в этих условиях от всего сердца пел. «Мы, дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле». На следствие вызывали обычно поздно вечером. Не знаю, с какой целью это делали, но иногда допрос тянулся за полночь. Вел дело заместитель прокурора Решетников. Он составлял протокол из моих слов, но подписывать его я отказывался, мотивируя тем, что мои слова потом могут извратить и использовать для того, чтобы вынести мне, может быть, смертный приговор. Поэтому заместитель прокурора каждый раз должен был найти понятого, которому зачитывал протокол, и тот подписывал его вместо меня. Как-то поздно вечером, заканчивая допрос, прокурор попросил дежурного милиционера выйти на улицу и найти понятого. Тот скоро привел мужчину средних лет, крепкого телосложения, с умиротворенным лицом. Сам прокурора пригласил его сесть и пояснил суть дела. Мужчина окинул меня сочувственным взглядом, и на его глазах вдруг навернулись слезы. Я, конечно, в какой-то мере уже потерял человеческий облик. Прошло несколько месяцев, а я ни разу не мылся в бане, не брился. У меня не было даже расчески, чтобы привести в порядок свои волосы. Прочитав протокол, Решетников попросил мужчину подписать его, но тот категорически отказался. «Я тоже верующий, и против брата ничего подписывать не буду». Прокурор возмутился. Рассердившись на все и на всех, он велел дежурному найти другого понятого, только не боговерующего. Через какое-то время милиционер привел женщину лет 50. Она перепуганно посмотрела на меня, потом на прокурора. «Вы случайно не боговерующая?» — хмуро спросил Решетников. «Да», — широко открыв глаза, со страхом сказала женщина, и в доказательство показала крестик на шее. «Но вы, наверное, из правоверных христиан, не из сектантов?» «Конечно». «А я вот имею дело с главарем баптистов-раскольников», — вздохнул прокурор. «Он не хочет подписывать протокол допроса, хотя и признает его верным». «Этот?» — кивнула женщина взволнованно. «Да». «А что вы с ним нянчитесь?» — энергично заговорила она. «Их раньше на кострах жгли, зверям бросали, казнили, иначе с ними невозможно справиться. В мешок его надо затолкать, облить смолой и поджечь». Следователь пристально наблюдал за моей реакцией. Я вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Одна из таких женщин принесла охапку дров и бросила в огонь, чтобы осужденный быстрее сгорел. А он сказал только: «Святая простота». Я тоже не питал зла к этой ревностной православной. Решетников спросил меня, что я на это скажу. Я ответил, что в лице этой женщины вижу настрой современного общества. Она так наставлена, поэтому нельзя ожидать лучшего. Прокурор зачитал ей протокол и попросил расписаться. «Я неграмотна», — сказала женщина. «И все-таки вы как-то расписываетесь, когда получаете деньги?» — нервно спросил Решетников. «Рисую птичку». «Тогда и здесь нарисуйте птичку», — сказал он, и на этом допрос закончился. «Не знаю, кто этой ночью лучше спал, я на голых нарах, окруженный тысячами насекомых, или заместитель прокурора на чистой и мягкой постели. В моем сердце царил Божий мир, мой недруг был лишен этого». Следствие подходило к концу, и меня отправили в краснодарскую тюрьму. Как социально опасного, меня поместили в малогабаритную камеру. В таких камерах обычно лучше. Здесь находятся в основном кладовщики, мастера, даже директора и подобные им люди, которые злоупотребляли своим служебным положением. Нас было 8 человек. Решетников и здесь посетил меня, потому что дело еще не закрыли. Он заметил, что мне в тюрьме лучше, чем моей жене на воле, которая в жару должна выстаивать огромную очередь, чтобы передать передачу. Я понимал это, но ничего не мог изменить. Здесь у меня была одна неприятность. Страшно болели зубы. Особенно ночью я мучился. Ходил из угла в угол, а ходить ночью не разрешалось. За ночь несколько раз открывалось окошко в двери, и надзирательница спрашивала, почему я не сплю. Я ей ничего не сказал, зная, что она все равно не поможет, и продолжал ходить и стонать. Утром, когда пришла смена, надзирательница открыла камеру и, вызвав меня, повела по длинному коридору мимо бесконечных металлических дверей. Свернув в другой коридор, завела в кабинет, где находились люди в белых халатах, и попросила удалить мне зуб, рассказав, что я всю ночь не мог спать. Оказывается, и в этих суровых условиях есть люди, которые умеют сострадать. Спустя несколько дней мне приказали выйти с вещами, сокамерники в недоумении. Мое дело еще не закрыли, и причины выводить из камеры не было, но дверь открылась, и я вышел. Надзиратель долго вел по лабиринтам тюрьмы. Разговаривать или задавать вопросы запрещалось. Наконец мы пришли в здание, середина которого открыта снизу доверху. Он завел меня на второй этаж и открыл вторую от угла камеру под номером 52. Сперва отворил большим длинным ключом металлическую дверь, потом решетчатую, потом еще одну решетчатую, и я очутился в спецкамере. За мной с грохотом закрылись все двери. Камера была маленькая, около 2 метра в ширину и такой же длины. Стояло 2 шконки, это зауженные и укороченные 2-ярусные кровати с листовым железом вместо сетки. Между ними стояла тумбочка. Возле дверей с одной стороны стояла табуретка с бачком для воды, а с другой – параша. Между кроватями светилось высокое узкое окно. По оконному проему видно, что толщина стены около 80 сантиметров. Окно зарешечено 4 рядами решеток, потом закрыто листом железа в дырочку и еще одной решеткой. Потолок в камере полукруглый, как в печи. Это старая еще екатериновская тюрьма. Глянув на кровать, я понял, что одно место занято. Лежал матрац, это все, что давали в камеру. У дверей на гвозди висел светлый костюм, такого же цвета шляпа и стояли белые туфли. Куда я попал? Что это означало? У меня возникало много вопросов. Прошло 15 минут, я успел помолиться. Вдруг загремел ключ, отворилась дверь, и зашел мужчина лет на 5 старше меня, со шрамом на лице. Он поздоровался и охотно рассказал, каким образом попал в это заведение. Это была целая история. Сам он юрист, закончил 2 института, юридический и педагогический. 18 лет проработал адвокатом, жил, как и все люди, с широкими возможностями. С первой женой развелся. Женился на другое, но и этой не был верен. В воскресенье поехала с 2-летней дочерью на день рождения к одной из любовниц. Возвращаться домой пришлось на трамвае, так как такси не оказалось. Время было позднее, и девочка начала хныкать, беспокоить отца. Он вначале успокаивал ее, а потом начал высовывать в открытое окно и угрожать, что выбросит, если она не замолчит. Люди останавливали его, чтобы не пугал ребенка, но он говорил: «Не ваше это дело. «Ребенок мой, что хочу, то и делаю». Кто-то из пассажиров, заметив на улице сотрудника милиции, попросил водителя остановиться и пожаловался на пьяного пассажира. Милиционер вывел подвыпившего на улицу, но тот не хотел подчиняться ему и, схватив булыжник, велел не подходить близко. Однако милиционер кинулся на него и, получив крепкий удар в плечо, упал в лужу. Самая большая беда была в том, что в этом инциденте оторвался погон, а милиционер был капитаном по званию. Воспользовавшись свистком, милиционер позвал еще несколько сотрудников. Юристу скрутили руки, надели наручники и повезли в медвытрезвитель. Там его били так, что он потерял сознание. Очнувшись, понял, что находится в незавидном учреждении. Его дочь благополучно доставили домой, а сумка, в которой лежали некоторые ценности и деньги, пропала. После вытрезвителя юриста привезли в тюрьму, где он 18 лет трудился, но никогда не был в таком положении, как этот раз. Поэтому при обходе он сказал начальнику тюрьмы, что покончит с собой, если не подсадят к нему человека, который мог бы влиять на его психику. Он действительно был в отчаянии и сходу рассказал о себе все. «Я стал рассказывать о своей жизни, как пришел к Богу, как стал служителем, за что попал в тюрьму. Время позволяло, и рассказ получался подробный. Юрист слушал внимательно. Когда я закончил, он глубоко вздохнул. «Как бы я хотел побыть в твоей шкуре. Ты здесь как герой, как защитник своей идеи, а я, блюститель закона, оказался хулиганом». На следующий день моего сокамерника вызвали на следствие. У него не было ничего съедобного. У меня тоже осталось от передачи только 4 кусочка сахара. Я сказал, что слышал от братьев, которые уже отсидели, будто сахар благотворно влияет на нервную систему, и дал ему 2 кусочка. Он высоко оценил мое расположение к нему и долго вспоминал те 2 кусочка сахара. Мы много беседовали. Я рассказывал ему о Христе, о его учении, а он говорил о той испорченности, которой пропитана правоохранительная система. Нам вместе жилось неплохо, он не сквернословил. Выходя в прогулочный дворик, мы не перекрикивались с другими двориками, не перекидывали записки, поэтому нашу прогулку никогда не прерывали. В камере никакого шума не было, юрист не курил. Талита регулярно приносила передачи, и продуктов нам вполне хватало. Бывало, что и моему сокамернику сотрудники что-нибудь приносили, и тогда мы должны были следить, чтобы ничего не пропало. Я мог молиться и петь в полголоса, это никому не мешало. Юрист говорил, что ему никогда не приходилось встречаться с верующими. И если бы представилась такая возможность, он охотно защищал бы меня на суде, хотя вполне соглашался со мной, что Бог лучше защитит». Ко мне еще раз приехали из прокуратуры, чтобы закрыть дело, и теперь я ждал этапа на суд. Мне пришлось раньше идти на этап, чем юристу, но я успел полностью объяснить ему путь Христа. Мы расстались добрыми друзьями, хотя каждый остался со своим мировоззрением. Он пожелал мне счастья, и наши пути разошлись. От Краснодара до нашей станции 130 километров. Повезли в вагоне для заключенных. Внутри вагон разделен на купе без окон. Передняя стенка в купе и дверь решетчатые. Вместо верхних полок в купе сплошные нары, чтобы поместилось больше заключенных, а возле дверей отверстие для спуска. Наконец поезд остановился. На перроне я увидел некоторых родственников. Как истосковалось мое сердце по любимым. Как хотелось выскочить из вагона, обнять всех и расцеловать. Конвой засуетился. Я надеялся еще раз увидеть родных, но воронок подогнали к вагону настолько близко, что ничего не удалось увидеть. Воронки нас долго возили, поворачивая то вправо, то влево. Видно, хотели замести следы, чтобы верующие не поняли, куда меня везут. В конце концов машина вплотную подъехала к какому-то зданию, и меня затолкали в одиночку. Я не мог определить, что это было, прокуратура или нарсуд. Через короткое время погрузили на газик, оборудованный для перевозки заключенных, и снова куда-то повезли. Я сидел в задней части автомобиля, отгороженной сеткой от шофера и сопровождающего милиционера. Сквозь сетку можно было смотреть в переднее окно. Ехали в сторону зенасовхоза. По пути машина заглохла. Водитель никак не мог найти неисправность, а милиционер нервничал. Видно, с 10 часов должен начаться суд, а мы задерживались. Простояли, наверное, полчаса. Из разговора водителя с милиционером я узнал, что суд должен проходить в клубе зерносовхоза, и мы были недалеко от него. Я предложил пройти пешком, но мне приказали не вмешиваться. Наконец машина завелась, и мы поехали. Возле клуба толпились люди, издали их трудно было рассмотреть. К парадному входу подъезжать почему-то не стали. Когда автомобиль огибал здание, я увидел несколько сестер из молодежи. Они подбежали к машине, но водитель развернулся и задом стал подъезжать к черному входу. Поскольку возле здания прорыли траншею, близко не смогли подъехать. Меня высадили и провели через мостик в заднюю дверь. В зале стояла клетка из нестроганных досок вышиной в 1.5 метра. Спускаясь по ступенькам, я поднял руку в знак приветствия и зашел в клетку. Зал был полный. Возле всех окон и дверей стояли дружинники с красной повязкой на рукаве и сотрудники милиции. Перед сценой стоял длинный стол, покрытый красной скатертью, и 3 стула с высокими спинками. Слева от сцены стол поменьше, покрытый плюшевой скатертью с большим государственным гербом, а справа стоял стол с простой скатертью и 2 стульями. Я пробежал глазами по большому залу, но, к сожалению, из своих братьев и сестер никого не увидел, за исключением Талиты и одной сестры из станицы Ладожской. Меня посадили в клетку и закрыли калитку, так что я ничего не мог видеть, клетка была высокая. За мной сели 2 конвоира, раздалась команда «Встать, суд идет». Все встали. Судейская коллегия заняла свои места. В центре судья с 2 заседателями. Слева прокурор, справа секретарь и адвокат. Пока судьи обменивались мнениями, ко мне подошел представительный мужчина. «Я адвокат. Вы нуждаетесь в моей защите?» «Как вы будете это делать?» – поинтересовался я. «На основании закона. А вы знакомы с моим делом?» «Нет, но по ходу дела познакомлюсь». «Вы верите в Бога?» «Я атеист». «Основное обвинение, которое мне предъявляют, заключается в моей вере в Бога. Как же вы думаете защищать меня, будучи атеистом?» Он пожал плечами и сделал вид невежды. «У меня есть лучший адвокат, Христос, и он меня защитит», — добавил я. «Значит, вы отказываетесь от меня?» «Да». Он повернулся и вышел. Судья попросила меня встать и, зачитав состав суда, спросила, имею ли я претензии. Затем она стала зачитывать фамилии свидетелей, которые находились в боковой комнате. Их было много, в том числе и моя супруга. Когда черед дошел до нее, она ответила из зала, и ее попросили выйти в боковую комнату. Талита пошла так, чтобы пройти мимо меня. Поравнявшись со мной, она сказала по-немецки, что все друзья находятся во дворе. «Господи, что делать?» – затрепетало мое сердце. Зачитав фамилии свидетелей, меня спросили, есть ли что сказать по поводу предъявленного обвинения. «Судебное заседание открытое или закрытое?» – спросил я. «Открытое». «Почему же тогда все двери закрыты и охраняются усиленным нарядом милиции, а в зале сидят незнакомые люди? Почему мои братья и сестры находятся на улице?» «Все места заняты, больше не положено впускать слушателей», – сухо ответила судья. Я попросил открыть двери и окна, чтобы все могли слушать, но мою просьбу отклонили. «В таком случае я вынужден отказаться от моего последнего права – давать показания», – сказал я. Перед этим как раз зачитывали мои права и обязанности, и давать показания относилось к моим правам. Таким образом, суд состоялся без моих показаний. Опрашивали многих верующих, которые не хотели давать показания и говорили, что знают обо мне только хорошее. «Так говорите хорошее», – требовала судья. И они рассказывали, как я помогал в строительстве, не жалея сил и времени, трудился и до работы, и после, до самой ночи. Но и это свидетельство судья хотела повернуть против меня, подозревая, что таким образом я вербовал людей в свою секту. Свидетелями были учителя и директор школы. Они обвиняли меня в том, что дети не вступают в пионеры и в комсомол. Судья отметила, что это добровольное дело. «Да, но ведь от нас требуют, чтобы все были пионерами», — со слезами сказала учительница. «В церкви у нас была молодая сестричка, сильно больная. Она в ранней юности надорвалась, работая в колхозе. Теперь меня обвиняли в том, что ее болезнь стала следствием крещения. Чтобы обвинение сделать более основательным, ее насильно отправили на курорт, и лечащий врач высказал предположение, что она заболела от холодной воды. Директор свидетельствовал, что я выкручивал ему руки, когда они приходили разгонять наше богослужение. Свидетели утверждали, что под моим влиянием комсомолка сдала свой комсомольский билет, а член партии вышел из ее рядов. Детей школьного возраста мы вовлекаем в секту рождественскими подарками, и это надуманное обвинение тоже относилось ко мне. Рядом со мной, только по другую сторону клетки, посадили 18-летнего юношу, подсудимого Альберта Бетке. Это был очень способный к музыке и пению ревностный христианин. Он занимался с молодежью еще до того, как принял крещение. И вот ему исполнилось 18 лет. Он заключил завет с Господом. Поскольку мой помощник уехал, возбудили уголовное дело на этого юношу. До суда он был дома под распиской, а не в выезде. На суде Альберт вел себя дерзновенно. Когда ему дали последнее слово, он сказал, что идет христианским путем сознательно, а гонения, которые приходится переносить, лишь подтверждают подлинность выбранного пути, так как Господь сказал: «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15:20. Суд вынес жестокий приговор: мне 5 лет общего режима, Альберту 2 года. Из зала суда нас вывели в воронок через черный ход. Только вышли на улицу, друзья закидали нас цветами. Конвоиры испуганно затолкали нас в воронок. Один букет залетел в машину, и пока конвоир заскочил, чтобы забрать его, я успел выдернуть большую розу и спрятать за пазуху. Привезли в КПЗ. Там, кроме дежурного милиционера, сидел представительный мужчина в черном костюме и в такой же фетровой шляпе. Он строго приказал нам раздеться до белья. Сняв рубашку, я выронил розу. Мужчина тут же подошел, небрежно растоптал ее и сказал: «Ишь какой, розы захотел. Ты их не заслужил». «Он прав», — подумал я. «Мой Господь заслужил больше, чем цветы, и то ему дали терн. А почему у меня должно быть иначе?» Кроме розы у меня ничего не нашли, и мужчина велел дежурному закрыть меня в камеру. Позже я узнал, что человек в штатском был главным уполномоченным по религиозным делам города Краснодара. С ним однажды произошла такая история. Как-то на праздник жатвы он посетил Тимошевск. В доме шло собрание, а на кухне сестры готовили обед. Он зашел на кухню и говорит: «Мир вам, сестры дорогие!» Его встретили с миром и спросили: «Издалека, брат?» «Издалека». «Как вас зовут?» «Я брат Волков». «А вы как поживаете? Не беспокоит вас?» «Как не беспокоит? Разгоняют, штрафуют». «Ну вы крепитесь, сестрички». Собрание закончилось, люди стали выходить во двор. Гость внимательно наблюдал за всеми. Некоторые братья спросили у поваров, кто этот человек. Сестры сказали, что это брат Волков, приехал издалека, опоздал на праздник. Его стали приветствовать как верующего. Тут вышел брат, который неоднократно бывал у этого человека на приеме. «Братья, с кем вы приветствуетесь?» – воскликнул он. «Это же уполномоченный!» Но Волков не смутился, разговаривал с верующими, как ни в чем не бывало. В КПЗ нам не пришлось долго сидеть. В тот же вечер отправили в краснодарскую тюрьму. В КПЗ мы с Альбертом были в разных камерах, а в воронке сидели вместе. Воронок жесткий, водитель ехал очень быстро, и нас всю дорогу швыряло из стороны в сторону. Альберта сильно укачало. Ему было плохо, и я переживал, если он так трудно переносит даже дорогу, то устоит ли в верности при больших испытаниях, ведь он только что принял крещение. Привезли в Краснодар поздно, до утра определили в отстойник. Это небольшая камера, где нельзя ни сесть, ни лечь. Можно только стоять. Здесь не кормят, в туалет отсюда тоже не водят. Утром завели в оперчасть и предупредили, чтобы ни с кем не разговаривали о Боге. Мы промолчали. К удивлению, нас поместили в одну камеру. Это было большое помещение, в котором разместилось около 100 человек. Вдоль стен с двух сторон тянулись двухъярусные деревянные нары. В камере надо быть осторожным. Там проводятся разного рода «прописки» в кавычках, и я предупредил Альберта, чтобы не участвовал ни в каких играх и не попал в какую-либо зависимость от нечестивых. В камере нас сразу же окружили и стали спрашивать, за что посадили. Таким образом, появилась большая возможность для свидетельства о Господе. Вскоре открылась кормушка, и дежурный напомнил: «Осужденный Классин, ты предупрежден и несешь ответственность». Но заключенные наперебой закричали: «Гражданин дежурный, мы пытаемся их переубеждать». Повернувшись к нам, они попросили рассказывать дальше. В тюрьме разрешено 2 передачи в месяц. Через день Талита и мама Альберта принесли нам продукты. Я шепотом спросил: «Альберт, не желаешь ли ты осчастливить этих людей?» «Как?» – не понял он. «Пройди по камере, посчитай, сколько человек, потом раздели обе передачи на всех и увидишь, как они будут радоваться». Он так и сделал. Все внимательно следили за происходящим. Когда Альберт раздал гостинцы, некоторые спросили: «А себе сколько оставил?» «Всем поровну разделил», — ответил Альберт. «Это доброе свидетельство расположило к нам заключенных. Они гораздо охотнее слушали весть о спасении. А когда кто-то получал передачу, нам выделяли добрую часть. Другим обычно не давали, а нас никогда не обходили. Кормят в тюрьме, конечно, скудно, лишь бы заключенный не умер. Но Бог благословлял нас, и мы не страдали от голода. Здесь я в полной мере понял, что праздность – мать всех пороков. Чего только не придумывают люди от безделья. В камере дни серые и однообразные. Утром в 7 часов подъем, приносят завтрак, и кто-то из осужденных должен принять кипяток и хлеб, разрезанный на пайки. Хлеб специальной выпечки, темный, сырой и кислый. Почти все страдают от него изжогой. Дают также сахар в чашке, и дежурный делит его. Черпнет спичечным коробком и ровным предметом проведет по кромке, это порция. Потом приносят жиденькую кашу, овсяную, неочищенную, пшенную или перловую. За свой вид и вкус эти каши приобретали у заключенных самые нелестные названия. Мы же просили благословения и ели, надеясь, что не всегда так будет и нужно просто потерпеть». Кашу раздают небольшими черпачками. Чашки и ложки каждый раз дают по количеству людей в камере. А кружки алюминиевые выдают каждому, кто приходит в тюрьму. При отправке на этап кружку положено сдать. В обед дают капустную, крупяную или рыбную похлебку и черпачок каши. Вечером опять кипяток и черпачок каши. Хлеб и сахар дают только утром. Около 10 часов утра, а также около 4 часов дня в камерах бывает проверка. Заключенные должны выстроиться в два ряда, и дежурные надзиратели считают, не сбежал ли кто. Два раза в неделю приходит кто-то из медчасти с таблетками. Заключенные берут любые таблетки, приходится только удивляться. В течение дня заключенных могут вывести на получасовую прогулку. Прогулочные дворики – это клетки разного размера, стены которых оштукатурены под шубу, чтобы на них не писали, на высоте 3 метров, потолок из колючей проволоки. Над двориками сделана дорожка, по которой ходит часовой и наблюдает, чтобы заключенные не перекрикивались, не перебрасывали записки или курева. Если кто-то нарушит порядок, прогулку прерывают и всех заводят в камеру. Во время прогулки в камере могут сделать обыск, оставив все в полнейшем беспорядке. Заключенных после прогулки тоже могут обыскивать. В камере ужасно тяжелый воздух и неприятный запах. Туалет здесь очень простой. Клетка из кирпича высотой сантиметров 70 см, и в ней отверстие в канализацию, а сверху водопроводный кран, чтобы умыться. В камере всегда влажно, из-за духоты люди часто моются. Здесь еще целый день дымят, причем вонючей махоркой. Когда во время проверки открывают двери и в камеру поступает свежий воздух, некоторые падают в обморок. Если же заключенные попытаются вынести такого в коридор, то в награду получат отборную ругань. Очень трудно переносить табачный дым, а если появляются вши или клопы, трудности увеличиваются. Каждые 10 дней заключенных водят в баню, но далеко не всегда можно нормально помыться. Например, заводят в баню всю камеру, а душевые приспособления не все работают. Тогда под одним душем приходится мыться по 4-5 человек. Дают маленький кусочек хозяйственного мыла, и если удастся постирать свое белье, то чувствуешь себя счастливым. Часто случается, что ты еще намыленный, а воду уже перекрывают. Бывает, забивается канализация, и приходится по щиколотке стоять в мутной луже, рискуя заразиться каким-нибудь грибком. Альберта скоро отправили на этап. Я не позволял себе скучать или бездельничать. У меня было предостаточно занятий. Например, наслаждался золотым алфавитом. Сперва вспоминал библейский стих, который начинается на букву А, потом на Б и так дальше. Затем таким же образом начинал петь про себя гимны. Я знал больше 100 гимнов на немецком языке. Вечером после ужина я старался посещать своих братьев и сестер. У нас в церкви было 130 членов. Станица растянулась почти на 10 километров, и я мысленно проходил по улицам, где жили верующие, и задерживался в каждом доме. Если до отбоя не успевал обойти всех, то мне никто не препятствовал делать это после отбоя. Для меня это были благословенные часы. Думал я и о том, кто из братьев мог уже побывать в этой камере. На окнах, на косяках дверей я искал какие-либо надписи, но ничего не находил. Их время от времени перекрашивали, чтобы не оставались следы. Мне хотелось оставить памятную надпись, которая ободрила бы кого-либо из братьев. Как-то я слышал, что один брат сделал надпись на деревянной табуретке, опрокинув ее. Но в нашей камере стол металлический и скамейки железные, приваренные к полу. Их не опрокинешь. Недаром сказано, что ищущий находит. Я тоже нашел место, недоступное для глаз сыщиков. «Иго мое благо, и время мое легко», — написал я и поставил свою фамилию, инициалы и дату. Очень хотелось, чтобы кого-то из братьев Господь утешил этим словом.